Люди синерожего Флинта. Соблазн дать волю воображению при взгляде на нарисованную им карту острова испытал и Стивенсон. Бросив задумчивый взгляд на его очертания, напоминавшие по контурам вставшего на дыбы дракона, он заметил, как среди придуманных лесов зашевелились герои его будущей книги. У них были загорелые лица, их вооружение сверкало на солнце, они появлялись внезапно, сражались и искали сокровища на нескольких квадратных дюймах плотной бумаги. Не успел писатель опомниться, как перед ним очутился чистый лист, признавался он позднее, и он составил перечень глав. Так карта породила фабулу будущего повествования. Оно уходит в нее корнями и выросло на ее почве. Нечасто, наверное, карте отводится такое знаменательное место в книге. И все-таки, по мнению Стивенсона, она всегда важна, безразлично, существует ли на бумаге или авторы держат ее в уме. Писатель должен знать свою округу, настоящую или вымышленную, как свои пять пальцев. Конечно, лучше, чтобы все происходило в подлинной стране, которую вы прошли из края в край и знаете в ней каждый камешек. Но и когда речь идет о вымышленных местах, тоже не мешает сначала запастись картой. Недаром существует мнение. Кто хочет понять поэта, должен вступить в его страну. Об этом говорили, в частности, Гёте и Тургенев. Детальное знание автора местности, где действуют его герои, прослеживается у многих писателей. Некоторые из них специально сочиняли для себя рабочие карты. Так, скрупулезно вычерченная карта города Карамазовых необходима была Достоевскому, чтобы соотнести мысли и душевное состояние своих героев с реальной почвой, на которой они проживали и действовали. Согласно карте, без труда в сегодняшнем городе Старой Русса можно обнаружить место, где стояли дом отставного штабс-капитана Снегирева, Грушенькин дом и дом купца Самсонова, особняк фон Зона, также подлинного старорусского обывателя. Из современных писателей к созданию карты, где разворачивается действие его романа, прибегает Эрве Базен. Географическая карта помогла ему при создании книги «Счастливцы с острова отчаяния», а выдумав деревню, где происходит событие его другого романа «Масло в огонь», он нанес свою воображаемую деревню на карту путеводителя, как бы вписав ее в действительно существующие объекты. Итак, карта придуманного острова сокровищ побудила Стивенсона взяться за перо, породила минуты счастливого наития, когда слова сами собой идут на ум и складываются в предложение. Впрочем, поначалу Стивенсон и не помышлял о создании книги, рассчитанный, как сейчас говорят, на массового читателя. Рукопись предназначалась исключительно для пасынка и рождалась как бы в процессе литературной игры. Причем уже на следующий день, когда автор после второго завтрака в кругу семьи прочитал начальную главу, в игру включился третий участник – старый Стивенсон. Взрослый ребенок и романтик в душе, он тотчас загорелся идеей отправиться к берегам далекого острова. С этого момента, свидетельствовал Стивенсон, отец, учуяв нечто родственное по духу в его замысле, стал рьяным сотрудником автора. И когда, например, потребовалось определить, что находилось в матросском сундуке Билли Бонса, он едва ли не целый день просидел, составляя опись его содержимого. В сундуке оказались квадрант, жестяная кружка, несколько плиток табаку, две пары пистолетов, старинные часы, два компаса и старый лодочный чехол. Весь этот перечень предметов Стивенсон целиком включил в рукопись. Но, конечно, как никого другого, игра увлекла Ллойда. Он был в восторге от затеи своего отчима, решившего сочинить историю о плавании на шхуне в поисках сокровища, зарытого главарем пиратов. Затаив дыхание, мальчик вслушивался в рассказ о путешествии к острову, карта которого лежала перед ним на столике. Однако теперь эта карта несколько дней назад рожденная фантазией отчима, выглядела немного по-иному. На ней были указания широты и долготы, обозначены промеры дна, еще четче прорисованы названия холмов, заливов и бухт. Как и положено старинной карте, ее украшали изображения китов, пускающих фонтанчики, и корабликов с раздутыми парусами. Появилась и подлинная подпись зловещего капитана Флинта, мастерски выполненная сэром Томасом. Словом, на карте возникли новые скрупулезно выведенные топографические и прочие детали, придавшие ей еще большую достоверность. Теперь можно было сказать, что это самое, что ни на есть, настоящая пиратская карта, которые встречались в описаниях плаваний знаменитых королевских корсаров Релли, Дампьера, Роджерса и других. Ллойду казалось, что ему вместе с остальными героями повествования предстоит принять участие в невероятных приключениях на море и на суше, а пока что он с замирающим сердцем слушает байки старого морского волка Билли Бонса о штормах и виселицах, о разбойничьих гнездах и пиратских подвигах в Карибском или, как он называет его, Испанском море, о беспощадном и жестоком Флинте, о странах, где жарко, как в кипящей смоле, и где люди мрут, будто мухи от желтого Джека, тропической лихорадки, а от землетрясений на суше стоит такая качка, словно во время шторма на море. Первые две главы имели огромный успех у мальчика. Об этом автор сообщал в тогда же написанном письме своему другу, у Э. Хенли. В нем он также писал: «Сейчас я занят одной работой, в основном благодаря Ллойду. Пишу «Судовой повар или остров сокровищ». Рассказ для мальчишек». Вы, наверное, удивитесь, узнав, что это произведение о пиратах, что действие начинается в трактире «Адмирал Бенбоу» в Девоне, что оно про карту, сокровище, о бунте и покинутом корабле, о прекрасном старом сквайре Трелони и докторе, и еще одном докторе, о поваре с одной ногой, где поют пиратскую песню «Йо-хо-хо» и «Бутылка рому». Это настоящая пиратская песня, известная только команде покойного капитана Флинта. По желанию самого активного участника игры, Ллойда, в книге не должно было быть женщин, кроме матери Джима Хокинса. И вообще, по словам Стивенсона, мальчик, бывший у него под боком, служил ему пробным камнем. В следующем письме к Хенли автор, явно довольный своей работой, выражал надежду, что и ему доставит удовольствие придуманная им забавная история для мальчишек. Откуда прилетел попугай? Тем временем игра продолжалась. Каждое утро, едва проснувшись, Ллойд с нетерпением ожидал часа, когда в гостиной соберутся все обитатели дома покойной мисс МакГрегор, и Стивенсон начнет чтение написанных за ночь новых страниц. С восторгом были встречены главы, где говорилось о том, как старый морской волк, получив черную метку, отдал концы, после чего, наконец, в действие вступила нарисованная карта. Ее-то и пытались, но тщетно заполучить слепой Пью с дружками. К счастью, она оказалась в руках доктора Ливси и сквайра Трелони. Познакомившись с картой таинственного острова, они решили плыть на поиски клада. Ллойд, в душе отождествлявший себя с Джимом, бурно возликовал, когда узнал, что мальчик пойдет на корабль юнгой. Впрочем, иначе и быть не могло. Ведь по просьбе участников приключения именно он и должен был рассказать всю историю с самого начала до конца, не скрывая никаких подробностей, кроме географического положения острова. И вот быстроходная и изящная Испаньола, покинув Бристоль, на всех парусах идет к острову сокровищ. Румпель лежит на полном ветре. Соленые брызги бьют в лицо. Матросы ставят бомб-кливер и грот-брамсель. карабкаются, словно муравьи, по фок-мачте, натягивают шкоты, а сквозь ревущий ветер слышатся слова старой пиратской песни «Йо-хо-хо и бутылка рому». Так в атмосфере всеобщей заинтересованности будто сама собой рождалась рукопись будущего острова сокровищ. «Не было мучительного процесса сочинительства», — признавался позже Стивенсон. «Приходилось лишь спешить записывать слова, чтобы продолжить начатую игру. Вот когда в полной мере проявилась давняя его страсть придумывать и связывать воедино несуществующие события. Задача заключалась в том, чтобы суметь вымысел представить в виде подлинного факта. Подобных примеров появления романа, рассказа или стихотворения по самым неожиданным поводам можно найти в истории литературы немало. Однажды осенним дождливым вечером весь промокший Тютчев, вернувшись домой, бросился записывать стихотворение «Слезы людские», рожденные под шум дождя. Гёте, в порыве вдохновения, охватившего его при виде горного пейзажа, записал углем прямо на двери охотничьего домика на горе Кикельхан в Тюрингском лесу знаменитые строки, переведенные Лермонтовым: «Горные вершины спят во тьме ночной». Чтобы развлечь больную жену, Потоцкий начал для нее сочинять историю, впоследствии ставшую известной под названием «Рукопись, найденная в Сарагосе». В результате пари появились роман Купера «Шпион» и уже упоминавшаяся «Копия царя Соломона». Неожиданно во время прогулки родился рассказ о приключениях девочки Алисы в «Стране чудес». Его автор Льюис Кэрролл и не помышлял о создании книги. Просто в тот день ему захотелось развлечь удивительной историей трех девочек, одну из которых, кстати, звали Алиса. Для этого он и придумал своеобразную литературную игру и сочинил сказку о ее путешествии. Много лет спустя другой писатель, Юрий Олеша, также ради девочки, которая жила в одном из московских переулков, придумал прелестную сказку «Три толстяка». И так же, как и Льюис Кэрролл, подарил этой девочке свой роман-сказку с посвящением. Из литературной игры родилась и сказка Лимана Фрэнка Баума. Произошло это так. Обычно во время семейного часа писатель по просьбе своих детей выдумывал для них разные сказочные истории. Чаще всего их действие происходило в волшебной стране. На вопрос, как она называется, писатель ответил: «Оз». Это название он нашел на книжной полке, там, где в алфавитном порядке стояли переплетенные бумаги его архива с указанием на корешках «А», «Н», «О», «З». Вскоре, в 1889 году, появилась книга «Мудрец из страны Оз», известная у нас под названием «Волшебник изумрудного города» в пересказе Волкова. С тех пор книга Баума стала одной из самых популярных у ребят всего мира. Вернемся, однако, к словам Стивенсона о том, что его знаменитая повесть о поисках сокровищ рождалась как бы сама собой, и что события, происходящие на ее страницах, так же, как и придуманная им карта, были лишь плодом писательской фантазии. Следует ли в этом случае доверять словам автора? В том, что это не так, можно убедиться, обратившись к самому роману. Прежде всего, в книге довольно отчетливо просматривается литературный фон, на что, собственно, указывал и сам автор. Какие же источники помогли Стивенсону в создании романа, и как он ими воспользовался? В памяти писателя хранилось немало отрывков из книг о пиратах, бунтах на судах и кораблекрушениях, о загадочных кладах и таинственных, обветренных, как скалы, капитанах. Потому-то книга и рождалась сама собой, при столь безмятежном расположении духа, что еще до того, как начался процесс сочинительства, был накоплен необходимый строительный материал, в данном случае преимущественно литературный, который засел в голове автора и как бы непроизвольно в переосмысленном виде выплеснулся на бумагу. Иначе говоря, когда Стивенсон в приливе вдохновения и безмятежном расположении духа набрасывал страницы будущего романа, он и не догадывался о том, что невольно кое-что заимствует у других авторов. Все сочинение казалось ему тогда, говоря его же словами, первородным, как грех, все принадлежало мне столь же неоспоримо, как мой правый глаз. Он вправе был думать, что герои его повествования давно уже независимо жили в его сознании и только в нужный час отыскались в кладовой памяти, выступили на сцену и зажили на ее подмостках, начали действовать. А между тем оказалось, что сам того не желая, писатель создавал свою книгу под влиянием предшественников. По этому поводу написано немало исследований. Не удовлетворившись его собственным признанием, литературоведы пытались уточнить, у кого и что заимствовал Стивенсон, у своих собратьев, куда тянутся следы от его острова и под чьим влиянием в романе возникла эта пестрая толпа удивительно своеобразных и ярких персонажей. Впрочем, для начала уточним, в чем же признался сам автор. Нисколько не скрывая, Стивенсон засвидетельствовал, что на него оказали влияние три писателя – Даниэль Дефо, Эдгар По и Вашингтон Ирвинг. Не таясь, он открыто заявил, что попугай перелетел в его роман со страниц Робинзона Крузо, а скелет-указатель, несомненно, заимствован из рассказа Эдгара По «Золотой жук». Но все это мелочи, ничтожные пустяки, мало беспокоившие писателя. В самом деле никому не позволено присваивать себе исключительное право на скелеты или объявлять себя единовластным хозяином всех говорящих птиц. К тому же краденое яблочко всегда слаще, шутил в связи с этим Стивенсон. Если же говорить серьезно, то его совесть мучил лишь долг перед Вашингтоном Ирвингом. Но и его собственностью он воспользовался, сам того не ведая. Точнее говоря, на Стивенсона повлияли впечатления, полученные им когда-то от прочитанных новелл Ирвинга. Примеров вольного или невольного заимствования можно привести сколько угодно. Еще Плафт заимствовал у других авторов сюжеты, которые позже с таким же успехом перенимали и у него. Вспомните комедию ошибок Шекспира. Это не что иное, как искусная разработка сюжета плафтовских близнецов. В подражании, что тоже иногда можно понять как заимствование, и в отсутствии собственного воображения, обвиняли Вергилия за то, что находили в «Энеиде» параллели с Гомером. От этой, говоря словами Анатолия Франца, неприятности не были избавлены Вольтер и Гёте, Байрон и многие другие. Находились и такие, что даже Пушкина пытались обвинить в плагиате. Чтобы избежать подобных обвинений в заимствовании, Лесаж, например, прямо посвятил своего «Хромого беса» испанскому писателю Геваре, к тому времени умершему, взяв у него и заглавие, и замысел, в чем всенародно и признался. Однако, уступая честь этой выдумке, Лесаж намекал, что, возможно, найдется какой-нибудь греческий, латинский или итальянский писатель, который имел бы основание оспаривать авторство и у самого Гевары. На Востоке, в частности, в Китае и Японии, свободное заимствование сюжета было широко распространенным явлением и отнюдь не рассматривалось как плагиат. И многие посредственные литераторы с их сюжетами, как считал тот же Франц, проходя через руки гениев, можно сказать, только выигрывали от этого. Конечно, лишь в том случае, если заимствуя, они придавали новую ценность старому, пересказывая его на свой лад, что блестяще удавалось, скажем, Шекспиру и Бальзаку. Воображение последнего, пишет Моруа, начинало работать только тогда, когда другой автор, пусть даже второстепенный, давал ему толчок. В непреднамеренном заимствовании признался однажды Байрон. Спеша отвести от себя обвинение в злостном плагиате, он пояснил, что его 12-я строфа из «Осады Коринфа» очень схожая с некоторыми строками поэмы Кольриджа «Кристабель», которую он слышал до того, как она была опубликована, чисто непроизвольный плагиат. Бывали случаи, когда один автор брал имущество у другого, не подозревая, в отличие от Лесажа, что тот, в свою очередь, занял его у коллеги. И каждый из этих авторов мог бы заявить вслед за Мольером: «Беру мое там, где его нахожу». Одним словом, если говорить о заимствовании, то следует признать, что способность вдохновляться чужими образами помогала создавать, а точнее пересоздавать на этой основе произведения, часто превосходящие своими достоинствами первоисточник. Справедливо сказано: все, что гений берет, тотчас же становится его собственностью, потому что он ставит на этом свою печать. Неповторимая стивенсовская печать стоит и на острове сокровищ. Что бы ни говорил сам автор о том, что весь внутренний дух и изрядные доли существенных подробностей первых глав его книги навеяны Ирвингом, произведение Стивенсона абсолютно оригинально и самостоятельно. И не вернее ли будет сказать, что Ирвинг и Стивенсон, как, впрочем, и Эдгар По, пользовались одними и теми же источниками, старинными описаниями деяний пиратов, рассказывающими об их похождениях и дерзких набегах, о разбойничьих убежищах и флибустьерской вольнице, ее нравах и суровых законах. К тому времени в числе подобных правдивых повествований наиболее известными и популярными были два сочинения: «Пираты Америки» Эксквемелина, книга, написанная участником пиратских набегов и изданная в 1678 году в Амстердаме, но очень скоро ставшая известной во многих странах и не утратившая своей ценности до наших дней, и «Всеобщая история грабежей и убийств, совершенных наиболее известными пиратами», опубликованные в Лондоне в 1724 году неким капитаном Чарльзом Джонсоном, а на самом деле, как предполагают, скрывшимся под этим именем Даниэлем Дефо, выступившим в роли компилятора известных ему подлинных историй о морских разбойниках. В этих книгах рассказывалось о знаменитых предводителях пиратов Генри Моргане и Франсуа Лолоне, об Эдварде Титче по кличке Черная Борода и о Монбаре, прозванном Истребителем. Всех не перечислить. И не случайно к этим же надежным первоисточникам прибегали многие сочинители пиратских романов. В частности, Эксквемелин натолкнул Паласио, этого мексиканского Вальтера Скотта, на создание его знаменитой книги «Пираты Мексиканского залива», увидевший свет за несколько лет до острова Сокровищ. По этим источникам, возможно, корректировал свою книгу о приключениях флибустьера Бошена французский писатель Лесаж. Они, возможно, вдохновляли Байрона на создание образов романтических бунтарей. Купер пользовался ими, когда писал о красном корсаре в одноименном романе, а также при работе над своей последней книгой «Морские львы», где вывел жадного Пратта ради клада пиратов, отправившегося в опасное плавание. Конан Дойл, сочиняя рассказ о кровожадном пирате Шарки, о Сабатини, повествуя об Одиссее капитана Блада, к свидетельству Эксквемелина, как и к сочинению Джонсона, прибегали и другие прославленные авторы, писавшие в жанре морского романа, в том числе Скотт и Мариетт, Сю и Мелвилл, Майнрид и Фаррер, Хаггард и Конрад. Со слов самого Стивенсона известно, что у него имелся экземпляр джонсоновских пиратов, одно из наиболее поздних изданий. В связи с этим справедливо писали о влиянии этой книги на создателя «Острова сокровищ». Известный в свое время профессор Херси не сомневался в этом и находил тому подтверждение, сопоставляя факты, о которых идет речь в обеих книгах. Немало полезного, помимо попугая, Стивенсон нашел и у Даниэля Дефо в его «Короле пиратов», описании похождений Джона Эйвери, послужившего к тому же прототипом дефовского капитана Сингльтона, о котором речь еще впереди. Что касается Ирвинга, то действительно некоторые его новеллы из сборника «Рассказы путешественника» повлияли на Стивенсона, особенно те, что вошли в раздел «Кладоискатели». Во всех новеллах этой части сборника речь идет о сокровищах капитана Кидда. Одна из них так и называется – «Пират Кидд», где говорится о захороненном разбойничьем кладе. В другой – «Олферт Вебер» или «Золотые сны» рассказывается о реальном историческом персонаже, который, наслышавшись от бывшего пирата Питчи Проу сказок о золоте Кидда, решил отправиться на его поиски. Можно сказать, легенда о поисках сокровищ капитана Кидда направила фантазию Стивенсона на создание романа о зарытых на острове миллионах, как направила она воображение Эдгара По, автора новеллы «Золотой жук», использовавшего в ней множество смутных преданий о кладах, зарытых Киддом и его сообщниками, где-то на Атлантическом побережье.